Исаия, глава 5. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. Он ждал правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпаны, свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде, и будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится, и придет в исполнение совет святаго Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святаго Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах, и при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь, рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померк в облаках.